и у нас свидание. И ничуть не удивиться. Такие уж у нас нравы. Мы далеко обошли толпу, и никем не замеченные оказались возле маленькой боковой двери, за которой начиналась лестница, и мы по ней поднялись. Наверху был коридор. Мы двинулись по коридору и нашли с левой стороны дверь. Хармиана молча вошла в темную комнату, я за ней. Потом она заперла дверь на задвижку и, раздув тлеющий уголек, зажгла висячий светильник. Огонь разгорелся, и я стала осматривать комнату. Комната была небольшая, всего с одним окном, причем оно было тщательно занавешено. Стены выкрашены белой краской. Убранство самое простое — несколько ларей для платьев, древнее кресло, что-то вроде туалетного столика, ибо на нем стояли флаконы с духами, лежали гребни и разные вещицы, которыми любят украшать себя женщины. Белое ложе с накинутым на него вышитым покрывалом и с прозрачным пологом от комаров. «Садись, Гармахис», — сказала Хармиана, указывая на кресло, а сама, откинув прозрачный полог, села напротив меня на ложе. Мы оба молчали. «Ты знаешь, что сказала Клеопатра, когда ты вышел из пиршественного зала?» — наконец спросила она меня. «Нет, откуда же мне знать?» Она смотрела, не отрываясь, тебе в спину. И когда я подошла к ней оказать какую-то услугу, она тихо, чуть не про себя, прошептала: «Клянусь Сераписом, я положу этому конец. Довольно я терпела его дерзость. Завтра же его задушат». «Вот как?» — отозвался я. «Что ж, может быть. Хотя после всего, что у нас с ней было, я не верю, чтобы она решилась подослать ко мне убийц». «Да как же ты можешь не верить, глупый ты, упрямый человек? Разве ты забыл, как близок был ты к смерти в алебастровом зале? Кто спас тебя от ножей этих подлых евнухов? Может быть, Клеопатра? Или мы с Бренном? Слушай же меня. Ты все отказываешься мне верить, потому что в твоей глупости тебе не понять, как эта женщина, которая совсем недавно была твоей женой, сейчас вдруг предательски обрекает тебя на смерть. Нет, не возражай мне. Я знаю все, и я тебе скажу. Неизмерима глубина коварства Клеопатры. Чернее самой черной тьмы зло ее сердце. Она бы, не колеблясь, убила тебя, Андрии, но она боялась, что весть о твоем убийстве разнесется по всему Кемету, и ей не сдобровать. Вот потому-то она и привезла тебя сюда, чтобы умертвить тайно. На что ты ей сейчас? Ты отдал ей всю свою любовь. Она присытилась твоей красотой и силой. Она у тебя трон, который принадлежит тебе по праву крови и рождения, и принудила тебя, царя, стоять среди придворных дам у ее пиршественного ложа. Она украла у тебя великую тайну священного сокровища. Как? Ты и это знаешь? Да, я знаю все. И сегодня ты видел, как царица Кемета, эта гречанка, эта чужеземка, узурпировавшая нашу корону, транжирит на бессмысленную роскошь святые богатства, которые хранились в сердце пирамиды 3 тысячелетия, чтобы спасти Кемет, когда настанет лихолетие. Ты видел, как она сдержала свою клятву вступить с тобой в освященный богами брак? Гармахис, наконец-то ты прозрел. Да, я прозрел. Но ведь она клялась, что любит меня, а я, жалкий глупец, ей верил. «Она клялась, что любит тебя», — говорила Хармиана, скидывая на меня свои темные глаза. «Сейчас я покажу тебе, как она тебя любит». Ты знаешь, что было раньше в этом доме? Школа жрецов. А жрецы, Гармахис, как тебе лучше других известно, знают много всяких хитростей. Раньше в этой небольшой комнате жил главный жрец, а в комнате, что рядом с нашей, собирались на молитву младшие жрецы. Все это мне рассказала старуха-рабыня, которая убирает дом. И она же показала мне секреты, которые я сейчас тебе открою. Молчи, Гармахис, ни звука, и иди за мной. Она задула светильник, и в темноте, которую не мог разогнать свет ночи, пробивающийся сквозь занавешенное окно, взяла меня за руку и потянула в дальний угол. Здесь она нажала плечом на стену, и в ее толще открылась дверь. Мы вошли, она плотно закрыла эту дверь за нами. Мы оказались в каморке, локтей 5 в длину и локти 4 в ширину. В нее, неведомо откуда, пробивался слабый свет, и доносились чьи-то голоса. Отпустив мою руку, Хармиана на цыпочках подкралась к стене напротив и стала пристально в нее вглядываться. Потом также тихо подкралась ко мне и, прошептав «тсс», повлекла за собой. И тут я увидел, что в стене множество смотровых глазков, которые с другой стороны скрыты в каменных рельефах. Я поглядел в тот глазок, что был передо мной, и вот что я увидел. Локтях в 6 подо мной был пол большой комнаты, освещенный светильниками, в которые были налиты благовония и убранный с великой роскошью. Это была спальня Клеопатры, и примерно в 10 локтях от нас сидела на золоченом ложе сама Клеопатра, и рядом с ней Антоний. «Скажи мне», — томно прошептала Клеопатра. Каморка, в которой мы стояли, была так искусно устроена, что в ней было слышно каждое слово, произнесенное внизу. «Скажи, благородный Антоний, тебе понравилось мое скромное празднество?» «Да», — ответил он своим звучным голосом воина. «Да, царица, я сам устраивал пиры, немало пировал на празднествах, устроенных в мою честь, но ничего подобного я в жизни не видывал. И хоть язык мой груб, и я не искушен в любезностях, которые так милы сердцу женщин, но я тебе скажу, что самым драгоценным украшением на этом роскошном празднестве была ты. Пурпурное вино бледнело рядом с румянцем твоих щек, когда ты подносила к устам кубок. Твои волосы благоухали слаще, чем розы, и не было сапфира, который своим цветом и переменчивой игрой затмил бы красоту твоих синих, как море, глаз. Как? Я слышу похвалу из уст Антония. Человек, который пишет суровые послания, точно команды отдает, вдруг говорит мне столь приятные слова. Да, такую похвалу надо высоко ценить. Ты устроила пир поистине достойный царей, хотя мне очень жаль ту редкостную жемчужину. И потом, что означали слова этого твоего астролога, который объявлял время? Он предрекал беду и поминал проклятие Менкаура. На ее сияющее счастьем лицо набежала тень. Не знаю. Он недавно подрался и был ранен в голову. По-моему, от этого удара он повредился рассудком. Он вовсе не показался мне безумным. У меня в ушах до сих пор звучит его голос, и я не могу отделаться от мысли, что это глаз судьбы. И он с таким отчаянием глядел на тебя, царица, своими проницающими все тайные мысли глазами, словно он любит тебя и, борясь с любовью, ненавидит. Я же говорила тебе, благородный Антоний, он странный человек и к тому же ученый. Я временами сама чуть ли не боюсь его, ибо он весьма сведущ

Видишь, какая великая сила, ум и чары прелестной женщины. Даже великие мира сего забывают перед ними свой долг и обманом вынуждают слепое правосудие приподнять повязку, прежде чем оно занесет свой карающий меч. Возьми же свою корону, о царице. Теперь я буду заботиться, чтобы она не тяготила тебя, хоть она поистине тяжела. «Слова, достойные царя, мой благороднейший Антоний», — ответила она. «Великодушные и милосердные, такие только и может произносить великий покоритель мира. Но коль уж ты завел речь о моих былых проступках, если это и в самом деле были проступки, могу ответить тебе только одно. В то время я не знала Антония, ибо тот, кто знает Антония, не может злоумышлять против него. Разве хоть одна женщина способна поднять меч против мужчины, которому мы все должны поклоняться как Богу? К этому мужчине мы, увидев и узнав его, тянемся всем сердцем, как к солнцу тянутся цветы. Могу ли я сказать больше, не приступив запретов, налагаемых женской скромностью? Пожалуй, лишь одно. Прошу тебя, надень на меня эту корону, великий Антоний. Я приму ее как твой дар. И корона будет мне тем более драгоценна, что я получила ее из твоих рук. Я клянусь, она будет отныне служить тебе. Я твоя подданная, и моими устами вся древняя страна Египет, которой я правлю, клянется в верности триумвиру Антонию, который скоро станет римским императором Антонием и царственным владыкой Кемета. Он возложил корону на ее голову и замер, любуясь ею, опьяненный жарким дыханием ее цветущей красоты. Но вот он совсем потерял над собой власть, схватил ее за руки, привлек к себе и страстно поцеловал. «Клеопатра, я люблю тебя, божество мое! Никогда еще я никого так не любил!» — пылко шептал он. Она с томной улыбкой откинулась назад в его объятиях, и от этого движения золотой венец, сплетенный из священных змей, упал с ее головы, ибо Антоний не надел его, а лишь возложил, и укатился в темноту за пределы освещенного светильниками круга. Сердце мое разрывалось от муки, но я сразу понял, что это очень дурное предзнаменование. Однако ни он, ни она ничего не заметили. «Ты меня любишь?» Лукаво пропела она. «А как ты мне докажешь свою любовь? Я думаю, ты любишь Фульвию, свою законную жену. Ведь так, признайся?» «Нет, не люблю я Фульвию. Я люблю тебя, одну тебя. Всю мою жизнь с ранней юности женщины были ко мне благосклонны, но ни одна из них не внушала мне такого непобедимого желания, как ты, о мое чудо света, единственное, несравненное. А ты любишь меня, Клеопатра. Ты будешь хранить мне верность не за мое могущество и власть, не за то, что я дарю и отнимаю царство, не за то, что весь мир содрогается от железной поступи моих легионов, не за то, что моя счастливая звезда светит столь ярко, а просто потому, что я Антоний, суровый воин, состарившийся в походах. За то, что я гуляка-бражник, за мои слабости, за переменчивость, за то, что я никогда не предал друга, никогда не взял последнее у бедняка, не напал на врага из засады, застав его врасплох. Воин, состарившийся в походах. Антонию в это время было чуть больше 40 лет. Примечание редакции. Скажи, царица, ты будешь любить меня? О, если ты меня полюбишь, я не променяю это счастье на лавровый венок римского императора, провозглашенного в Капитолии властелином мира. Он говорил, а она смотрела на него своими изумительными глазами, и в них сияли искренность, волнение и счастье, каких мне никогда не доводилось видеть на ее лице. «Твои слова просты, — ответила она, — но доставляют мне большую радость. Я радовалась бы, даже если бы ты лгал, ибо есть ли женщина, которая не жаждет видеть у своих ног властелина мира? Но ты не лжешь, Антоний, и что может быть прекраснее твоего признания? Какое счастье для моряка вернуться после долгих скитаний по бурному морю в тихую пристань! Какое счастье для жреца-аскета мечтать о блаженном покое среди полей и алу! Эта надежда озаряет его суровый путь жертвенного служения. Какое счастье смотреть, как просыпается розово-перстая заря и шлет улыбку заждавшейся ее земле. Но самое большое счастье — слышать твои слова любви, о мой Антоний. Слушая их, забываешь, что в жизни есть иные радости. Ведь ты не знаешь, да и откуда тебе знать, как пуста и безотрадна была моя жизнь, ибо только любовь исцеляет нас от одиночества. Так уж мы, женщины, устроены. А я до этой дивной ночи никогда никого не любила. Мне было неведомо, что такое любовь. Ах, обними меня, давай дадим друг другу великую клятву любви и не нарушим ее до самой смерти. Так слушай же, Антоний, отныне и навеки я принадлежу тебе, одному тебе, и эту верность я буду свято хранить, пока жива. Хармиана взяла меня за руку и потянула прочь из каморки. «Ну что, довольна тебе того, что ты видел?» — спросила она, когда мы вернулись в ее комнату, и она зажгла светильник. «Да», — ответил я, — «теперь-то я, наконец, прозрел».